Глава 14. Марго. Сидя за громоздким компьютером в коттедже, я попиваю теплый кофе и перечитываю письмо, которое только что написала своему литагенту. Всю неделю, прошедшую после инцидента в походе, я была занята, если это вообще можно назвать так. Правильнее сказать, поглощена. Отчасти благодаря приливу вдохновения, но в основном потому, что работа — удобный способ избегать общения с определенными людьми. А именно с Оллим, который при каждом удобном случае и особенно в присутствии Фореста соблазняет меня потусить. И Форестом, который нависает надо мной как грозовая туча, особенно когда я с Олли. Честно говоря, это было бы забавно, не чувствуя я себя куском красного мяса между двумя кружащими волками. Хотя я знаю, что если дать Олли шанс, это снимет общее напряжение, а мне, в частности, даст разрядку, но я не могу заставить себя сделать это. Каждый вечер, когда он закидывает удочку, я отговариваюсь тем, что мне нужно работать, и нет, мне неинтересно выяснять, почему. Достаточно сказать, что почти половину своего срока на Аляске я отбыла и попутно совершила немалый подвиг. Моя рукопись тоже наполовине. Что, по сложившейся традиции, обязывает меня отправить агенту первые страницы для ознакомления. Прикусив щеку, я в последний раз перечитываю письмо и проверяю, что спутниковый интернет, раздачу которого я подключила, все еще работает на ноутбуке. «Привет, Анджели. Прошла как будто целая вечность. Спасибо, что держишь ситуацию под контролем и извини, что не ответила раньше. Связь на Аляске неважная, но отсутствие отвлекающих факторов очень способствует работе». Я приостанавливаю чтение, ощущая покалывание в затылке от легкого чувства вины. Мое пребывание на Аляске не лишено отвлекающих факторов, но говорить об этом Анджели не стоит. Ниже помещаю первую, очень сырую, половину моей новой рукописи, которую я назвала «Обледеневшая». Мне бы очень хотелось узнать твои впечатления и, в частности, может ли она стать нашим ответом на бурю вокруг недолго и несчастливо. Еще раз спасибо, что по-прежнему дрейфуешь со мной на этом крошечном, медленно тонущем плоту. Марго. Я навожу курсор на «Отправить», зажмуриваюсь и, не давая себе времени струсить, щелкаю мышкой. Почтовая программа издает тихий свистящий звук, и я выдыхаю вместе с ним, мысленно отмечая, что уже давно так не нервничала при отправке рукописей. Перед моим отъездом на Аляску Анджели одобрила стратегию писать в совершенно новом жанре и занялась налаживанием контактов с соответствующими редакторами. И хотя я по-прежнему считаю свою новую книгу детективом, за почти неделю, прошедшую с тех пор, как я прочитала последнее письмо Саванны, моя жесткая антиромантическая установка стала сдавать позиции. Персонажи не сопротивляются движению в сторону чего-то менее профессионального, и я определенно чувствую, что рукописи это идет на пользу. «У тебя такой вид, будто ты что-то замышляешь». Я поднимаю глаза и вижу скаута, а за ним траппера, который приближается ко мне на коляске. Он улыбается, но улыбка больше похожа на гримасу. «Улавливаешь намек? Я улыбаюсь ему и глажу скаута. «Я всегда что-то замышляю». «И как продвигается на этот раз?» — спрашивает он, подкатывая к моему столу. «Пока не знаю. Я только что отправила своему агенту первую половину новой книги». «Первую половину?» — он поднимает брови. «А ты времени даром не теряешь». Я пожимаю плечами. «Черновики я всегда пишу быстро. Доработка — вот что занимает вечность». Траппер неловко шевелится в коляске, и я замечаю, что его обычный легкий наклон влево выглядит более выраженным. «А как вы?» — спрашиваю я. «Вы не выводили скаута на утреннюю прогулку. Как ваше самочувствие, нормально?» «Проснулся, и это уже что-то», — ворчит он, а скаут издает какой-то обеспокоенный звук. Траппер впервые показывает мне свое реальное состояние, и когда я не отвечаю сразу, он поднимает глаза. «Прости, веду себя как раздраженная жаба. Это все проклятое плечо». Он хватается за него правой рукой. «В большинстве случаев помогает обезболивающий пластырь или блокада нервов, которую ставит мне Форест. Но иногда...» Он снова вздыхает и подвигается влево. Я вспоминаю о нейропатических болях Саванны, и мой мозг немедленно переходит в режим их купирования. Бесчисленные часы, проведенные за изучением всех способов облегчения боли, обогатили меня целым арсеналом методов, которые я применяю на сестре. Дома у меня есть специальные масла, натуральные настойки и даже плейлист с низкочастотными звуками, помогающими справиться с хронической болью. Но мои самые эффективные инструменты — это руки. И когда я наблюдаю за тем, как траппер пытается скрыть боль, предложение помочь срывается у меня с языка прежде, чем я успеваю хорошенько подумать. Вы не против, если я попробую кое-что сделать? Моя сестра страдает от хронических болей, и за эти годы я многое узнала об акупрессуре. Акупрессура — точечный массаж, направленный на снижение уровня боли. «Об акупрессуре?» — с сомнением спрашивает траппер. «Ты же не будешь тыкать в меня иголки?» «Это акупунктура», — улыбаюсь я. «Акупрессура — это просто прикосновение». «Тогда это лучше, чем быть игольницей», — хрипло смеется он. «И как мне сесть, дорогая?» Я призываю его развернуться таким образом, чтобы у меня был доступ к его левой руке. Затем осторожно поднимаю ее и кладу на стол. При этом плечо двигается, и траппер морщится. Я начинаю с кисти, нажимая и удерживая точки, которые порой приносят Саванне облегчение. «Вы что-то чувствуете?» — спрашиваю я после нескольких минут работы с разными точками. Глаза траппера закрываются. «Странно», — медленно говорит он. «Этой рукой я почти ничего не чувствую, но я... я почти... ощущаю что-то». Я киваю. Я не считаю себя хиппи, но после многих лет наблюдений за тем, как благодаря воздействию на энергетические точки у Саванны отступала боль, я в это верю. Двигаюсь дальше вверх по руке к точке на бицепсе. Вижу, как мышцы левой стороны его шеи заметно расслабляются, а плечо слегка опускается. Траппер облегченно выдыхает, и я продолжаю работать над его рукой. Я настолько сосредоточена, что не замечаю, как кто-то подходит к столу, и обнаруживаю присутствие Фореста, лишь когда он начинает откашливаться. От неожиданности я останавливаюсь, и траппер с улыбкой открывает глаза. «Извини, сынок, но, похоже, ты остался без работы. Оказывается, ты не единственный целитель в Северной Звезде». «Вам помогло?» — с надеждой спрашиваю я, пытаясь сосредоточиться на траппере, а не на вызывающем беспокойство присутствии Фореста. «Помогло?» — повторяет траппер, все еще улыбаясь. «Это было невероятно. По 10-бальной шкале моя боль была на 8, а теперь на 6. У тебя руки целительница, Марго». Я откидываюсь на спинку стула и, старательно избегая взгляда Фореста, чувствую, как грудь наполняется гордостью. Во время наших экстремальных походов я ощущала себя такой никчемной. Вот и пусть теперь Форест увидит, что у меня что-то получается. Я рада, что смогла немного помочь. Поднимаю глаза и вижу, что Форест по-прежнему смотрит на меня. С раскрасневшимися щеками отвожу взгляд. «Где ты изучала акупрессуру?» — спрашивает он, рассеянно потирая уши скаута, который толкает его головой в ногу, стараясь обратить на себя внимание. Я пожимаю плечами. «Во время бесчисленных сеансов иглоукалывания у Саванны. Еще книги, YouTube, но я не эксперт». «Кто бы мог подумать?» Говорит мужчина, и мое сердце, чего уж греха таить, совершает кульбит при его словах. Спасибо, что позаботилась о нем. Не за что. Опасаясь возгорания, я убираю прядь волос с пылающего лица и бросаю взгляд на траппера. Он улыбается, прислушиваясь к нашему обмену любезностями с видом кота, держащего во рту канарейку. Пойдем, папа. Пора заниматься физиотерапией и принимать лекарства. Я провожу тебя». Я смотрю на скаута, который никак не может определиться, к кому пристать с просьбой о прогулке. Он вертит головой, поочередно глядя на всех и с надеждой виляя хвостом. «Я могу вывести скаута», — предлагаю я. «Мне в любом случае нужно выйти на свежий воздух». «В этом нет необходимости», — говорит Форест. «Я выгуляю его после того, как закончу с...» «Это было бы здорово, Марго, спасибо», — обрывает его траппер. «Только сначала давай поднимемся наверх. Я дам тебе его поводок. Хочу показать, как Форест переоборудовал мои комнаты». Я испуганно поднимаю на него глаза. «Мне?» «Да, тебе», — усмехается траппер. «Не волнуйся. присутствовать на сеансе пыток тебе не придется. Всего на одну минутку, и вы со скаутом отправитесь по своим делам». «Папа, в этом нет необходимости. И скаут не гуляет на поводке», — говорит Форест. «Пожалуйста, Марго», — прерывает его траппер. «Порадуй старика. Всего 5 минут, не больше». Форест качает головой, всем своим видом давая понять, что подниматься мне не стоит. Лишние 5 минут в обществе друг друга — это последнее, что нам нужно. Потом я смотрю на траппера, и выбора не остается. «Конечно», — я заставляю себя улыбнуться. «Показывайте дорогу». Поднявшись наверх, мы останавливаемся у широкой двери, ведущей в гостиную и мини-кухню с большими окнами и дверью, выходящей на террасу. Вид открывается потрясающий, и я уже не в первый раз задаюсь вопросом, возможно ли привыкнуть к красоте этого места. Войдя внутрь, я замечаю, что по периметру комнаты идут деревянные поручни, похожие на балетные станки. Выключатели расположены достаточно низко, чтобы траппер мог легко до них дотянуться, а шкафы и книжные полки находятся на уровне инвалидной коляски. Траппер видит, как я осматриваюсь, и одобрительно кивает, в то время как скаут несется к своей уютной мягкой подстилке в углу и достает изрядно замызганную мягкую игрушку, которая, возможно, когда-то была уткой. «Ты никогда не догадаешься, что раньше здесь были всего-навсего дополнительные гостевые комнаты». Траппер с гордостью смотрит, как скаут бросает к моим ногам потрёпанную утку. «Форест сам все тут переделал». Я почесываю скаута за ухом, и тут мне неожиданно вспоминается Форест в сауне, покрытый древесной пылью с дрелью в руках и в самой компетентной позе в мире. Отсюда вполне логично, что он сможет переоборудовать все жилое пространство. К 12 годам он, наверное, в одиночку своими руками поднимал сарай. «Медведь помог», — хмыкает Форест, потирая ладонью затылок. Я иду в угол зоны отдыха, где стоит аппаратура для физиотерапии и медицинское оборудование. Смотрю на аккуратно разложенные шприцы, очевидно предназначенные для нервных блокад, и на стопку черных блокнотов, которые, как мне кажется, принадлежат Форесту. И в груди разливается такая нежность, что становится больно. Может, я и не брала в руки электроинструменты, когда перестраивала дом для саванны, но я контролировала подрядчиков и проводила изыскания. Я знаю, сколько времени, сил и любви требуется, чтобы сделать жилое пространство удобным для человека с ограниченными возможностями. «Он проделал потрясающую работу, правда?» — говорит траппер, останавливаясь рядом со мной. Я смотрю на него и понимаю, что глаза у меня не сказать, чтобы на мокром месте, но и сухими их не назовешь. Смущённая, я пытаюсь моргнуть, но никого этим не обманешь. Стоя там, в окружении доказательств любви Фореста к трапперу, я невольно думаю о своем собственном отце, с которым я не разговаривала уже более 10 лет. С тех пор, как я прочитала письмо Саванны, полустёртые воспоминания о его рассеянном творческом хаосе, который я наивно обожала в детстве, порхают в голове, как листья на ветру. Они улетучиваются, как улетучился он сам, когда мы нуждались в нем больше всего, оставив за собой призраки неиспользованных прав на общение и неозвученное признание в том, что дочери — слабоватый якорь, чтобы его удержать. Я даже мысли не допускаю о возможности каких-либо отношений с ним сейчас. Видеть Фореста, настолько преданного, неизменно присутствующего рядом с отцом, все равно, что заглянуть в мир — который мог бы быть моим, но так и не стал им. К горлу подступает комок. «Это действительно так», — тихо говорю я. Я встречаюсь глазами с Форестом и на этот раз не могу отвести взгляд от их темно-зеленой глубины. Пусть у меня нет такого отца, как траппер, но у меня есть такая же любовь к сестре, и Форест это видит. Между нами возникает понимание, которого я никогда не испытывала ни с кем другим. Оно проникает внутрь меня, заполняя трещины, оставленные множеством людей, которые не понимали, сколько времени и жертв требуется, чтобы по-настоящему заботиться о Саванне. Людей типа Адама. Но сейчас имя моего бывшего жениха для меня как мошка на периферии сознания. Все, что я вижу, — это Форест. Раньше я понимала, почему он уехал из Калифорнии, но теперь, стоя в этой любовно обустроенной комнате, я также понимаю, что если он еще не отказался от предложения о гранте, то скоро это сделает. Но я не понимаю, почему эта мысль вызывает у меня такое сильное опустошение. «Большое спасибо, что показали мне все», — тихо говорю я, кладя руку на плечо траппера. «А теперь нам со скаутом пора на прогулку. Пойдем, мальчик». Я похлопываю себя по ноге, чтобы привлечь внимание пса. Скаут тотчас устремляется к двери, а я поворачиваюсь и, не дожидаясь ответа, оставляю отца и сына наедине. И через 3 коротких недели я сделаю это снова.